Глава третья. Переправа. Пуховик Анна Стерхова себе не купила, и это стало первой значительной неудачей. Уснув на пару часов, она проснулась уже под утро, за полчаса до встречи с Добродеевым. Времени хватило лишь на то, чтобы собраться и выбежать из гостиницы. На улице, как удар взрывной волны, на нее обрушился холод. За несколько шагов до машины Анна замерзла так, что пальцы рук онемели. Когда, наконец, она оказалась в машине, ее охватило спасительное тепло. Добродеев оказался не злопамятным человеком и за всю дорогу ни словом не обмолвился о конфликте в приемной. Он забыл о том напряжении, которое возникло между ними при первой встрече, и Анна за это была ему благодарна. Как только машина выехала на Енисейский тракт, Стерхова пересела на заднее сиденье и заснула. После мучительной пытки холодом тепло подействовало на нее усыпляюще. Сон был тревожным, прерывистым. Она проснулась, когда рассвело, и сразу увидела в окно паромную переправу. Паром уже стоял под погрузкой, но им пришлось подождать, пока шкипер расставит все грузовики. Время тянулось медленно, свободных мест оставалось все меньше. Наконец подошла их очередь, а автомобиль следственного управления поставили так, что он оказался зажат огромными самосвалами. Чтобы выйти на палубу, Стерховой пришлось протиснуться в узкую щель, на величину которой открылась дверца. Застучал мотор теплохода-толкача, взбурлила за кормой парящая на морозе вода и развела по реке круги. Паром неторопливо отчалил от пристани, стеснив с собой Енисея и устремившись тупым обкатанным носом к правому берегу. Анна стояла у паромного ограждения, вплотную к ней прижимался их джип. Колеса запорошены грязным снегом, на молдинге у порога тонкая корка льда, как будто след от замерзшего дела, что тянулось ей из Красноярска в далекий Северск. Ледяной ветер резал лицо, пробирался через пальто, свитер и глубже, до самых костей. Анна потянула шарф к подбородку, но теплее не стало. Перевесившись через перила, она смотрела в черные, как асфальт, воды Енисея. Они завихрялись у борта в глубокие воронки, то затихая, то втягивая в себя ледяное крошево и огрызки веток. Стерховой хотелось оторвать взгляд от воды, но никак не получалось. В этих воронках было нечто гипнотическое, как будто река таила в них что-то важное. Небо над ее головой давило серо-стальной массой, без малейшего просвета, без намека на солнце. Берега по обе стороны реки казались обугленными холодом. На них не было ничего живого, лишь нагромождение камней и поломанные ветром деревья. Порыв ветра ударил Стерхову по щекам, как будто в нем жила какая-то злая воля. Она вздрогнула, засунула руки в рукава и втянула голову в плечи. В очередной раз пожалела, что не надела вторую пару носков и оставила в Москве теплую шубу. Теперь это казалось глупым упущением, как и многое другое за последнее время. Глядя на ледяные клочья, которые плавали в воде, Анна размышляла о том, что ждет ее в Северске. Что-то незримое, непонятное тяжелело внутри. Предстоящее расследование, как дыра на горизонте, детали были неясны и казались зловещими. В какой-то момент Стерховой показалось, что Енисей и ее судьба завихрились в бешеной воронке, выбраться из которой вряд ли получится. Вернувшись в машину, Анна закуталась в шарф, пытаясь согреться у работающей печки. Добродеев тихонько похрапывал в своем кресле. Утренний туман покрывал Енисей, насколько хватало глаз. Паром размеренно подрагивал на волнах, и когда, наконец, причалил к правому берегу, джип съехал с него последним после всех грузовых фур и самосвалов. Выбравшись на берег, Добродеев остановил машину у закусочной. Они поели просто, но сытно, и Анна купила в дорогу пирогов. На этом короткая передышка закончилась, и машина тронулась в путь. Стерхова развернула карту. «Ну, слава богу, половину пути проехали. Осталось каких-то 300 километров». «Вы говорите так, потому что никогда здесь не бывали. Первые 300 километров до Енисейска считайте нормальной дорогой. А теперь, доложу я вам, начинается сущий ад». «Серьезно?» «Дорога до Северска засыпана битым камнем. По ней можно ехать со скоростью 10-15 километров в час. Оставшиеся 300 километров мы преодолеем за 12 часов. Если с нами что-нибудь случится с пути, помощи не дождемся. На всем протяжении связи нет, и в ближайшие сутки, а то и двое, попутных или встречных машин не будет. Вокруг болота глухие непроходимые леса, ни одного населенного пункта. Хотите меня напугать? Никак нет, товарищ подполковник, но после моей последней поездки в Северск я дал себе зарок больше туда не ездить. Что с вами случилось? Да, собственно, ничего особенного. Был январь, первые числа. Понимаете, о чем я? Нерабочие дни. Мы со служивцем переехали Енисей по намороженному зимнику. Дорога до Северска в это время сплошной белый асфальт. Не понимаю. Со временем снежный наст покрывает дорогу из булыжников. Северяне ждут этого момента, несмотря на морозы. Снег трамбуется сам по себе, и по бездорожью можно ехать как по шоссе. Белый асфальт — это обещание лучшей жизни, хоть и приходит оно с лютым холодом. Вы рассказывали о своей предыдущей поездке в Северск, — напомнила Стерхова. Ну да, по белому асфальту до Северска мы и планировали доехать за 6 или 7 часов. Примерно на половине пути у нас порвался трос сцепления. Дорога усыпана снегом, а автомобиль не толкнуть. «Постойте», — сказал Ланна. «Был январь, значит, стояли морозы?» «Морозы не стояли, они трещали. -37 на улице, а после того, как закончился бензин и заглох двигатель, -37 было в салоне. Как же вы остались в живых?» «Мой сослуживец, опытный в таких делах человек, отобрал у меня запаску, который я собирался поджечь, и погнал меня по дороге. Двигаясь, мы продлевали себе жизнь. Если бы остались у машины, точно замерзли бы. До сих пор, благодарю Бога, так повезло. В Северск шел автобус с вахтовиками. Если бы не они, не сидеть бы мне рядом с вами». Рассказ Добродеева подготовил Стерхову к трудному пути, но даже самые мрачные ожидания не смогли оправдать того, что ей пришлось пережить. В дороге трясло так, как будто под машиной сидел великан, который вознамерился вытряхнуть из них душу. Добродеев повторил, что такая безумная тряска ожидает их в ближайшие 10 или 12 часов. Анна огорчилась, но виду не подала. Она смотрела в окно и видела плотную стену из почерневших стволов деревьев. Одна только мысль о том, чтобы оказаться в глубине этого леса, привела ее в неописуемый ужас. Страшное место. «Вы абсолютно правы. Вдоль дороги сплошной могильник, еще со старины. Здесь убивают лишних и опасных людей. Зимой многие замерзают». «И как только люди живут в таких суровых краях?» «Что жить?» Добродеев достал пачку сигарет, но закурить не решился. «Здесь даже смерть не балует. Приедет человек и вдруг растворится, как дым, над костром». Анна вздрогнула. Слова Добродеева прозвучали как предостережение. «И часто растворяется?» — поинтересовалась она. «Северск не любит шума». Он резко вывернул руль, объезжая колдобину. «И тех, кто сует нос в чужие дела». «Советуете быть осторожнее?» — догадалась Терхова. «Лишним не будет». Этот разговор оставил неприятный осадок, по крайней мере, у Анны. Поразмыслив, она решила приглядеться к Добродееву, но чутье подсказала, он предупредил ее из лучших побуждений. Они ехали не быстрее 15 км/ч. За все время не было ни попутных машин, ни встречных, только лес и гнетущая тишина. Первую остановку сделали спустя 6 часов. Плотная стена из деревьев вплотную подступала к дороге. Жизнелюбивые растения боролись за право на существование, оттесняя и уничтожая друг друга. Анна перелезла через вал из камней и замерзшей грязи на обочине дороги и отыскала прореху между деревьями, где смогла бы присесть по нужде. Добродеев остался в машине. Лес начинался сразу за обочиной, черный, слепой, он гудел в глубине ветром или чем-то другим, неясным. Далеко идти она не решилась, присела за развесистой елью. Но когда собралась обратно к машине, над головой раздался хриплый, отреснутый крик. «Ух! Ух! Ух!» Стерхова подняла голову, на сучковатом дереве в нескольких шагах от нее сидела огромная сова с мраморно-белыми перьями и черными провалами глаз. Сова смотрела на нее, не мигая, ее внимательный неподвижный взгляд пробирал до самых костей. Анна сделала шаг назад, а потом еще и еще. На нее накатил какой-то животный страх и холодным комом застрял в груди. «Ух! Ух!» снова прокричала сова. Сорвавшись с места, Анна побежала к дороге. За спиной раздался крик, протяжный и обволакивающий. «Ух!» Стерхова заскочила в машину и захлопнула дверцу. Сердце все еще испуганно билось. Казалось, что из деревьев на нее по-прежнему смотрели черные провалы совиных глаз. «Что-нибудь случилось?» — спросил Добродеев. «Нет, ничего», — ответила она. Через полчаса стемнело, и они продолжили путь в темноте. Начавшийся снегопад создавал ощущение параллельной реальности, но дорога от этого легче не становилась. Тряска не прекращалась, машина несколько раз буксовала, и Добродеев бешено выкручивал руль, матерясь. Стерхова молилась, чтобы им не пробить покрышку. Это было бы худшим из возможных исходов. И вот в этот самый момент, когда они почти потеряли надежду, дорога вдруг резко перешла в грунтовку, а затем в асфальт. И это было похоже на чудо. Казалось, что они скользят по паркету, хотя на самом деле дорога не была идеальной.